Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 11, первая сторона. Оправданная мера самозащиты. А что скажете, это по-человечески? Огрести 5 даровых фунтов и смыться, не поставивши людям хоть по единой пинте. Эх, Господи, благослови, да тут не хватит и блоху утопить. Вспомним про милосердие к ближним, Мартин советует, но только где же он сам, нам некогда дожидаться. Волк в овечьей шкуре, вот он кто есть, говорит гражданин. Вираг из Венгрии, агосфер я бы его назвал, проклятый богом. А у вас найдется минутка для краткого возлияния, Мартин, Нед спрашивает. Если только одну, отвечает тот. Мы спешим уже, порцию JJC. А вы, Джек, Крофтон? Значит, 3 половинки, Терри. Святому Патрику надо бы снова высадиться в Балли-Кинлари и взяться за наше обращение, гражданин заявляет, после того, как мы позволили вот таким запаскудить всю нашу страну. Ну, будем, говорит Мартин, и тянется, поторапливаясь за своей кружкой. Всем тут присутствующим да окажет Бог свою милость. Аминь, заключает гражданин. «Окажет, окажет, не сомневайтесь, это Джо». И под звуки священного колокольчика во главе с несущим распятие, за коим следовали псаломщики, кадилоносцы, ковчеженосцы, чтецы, привратники, диаконы и иподиаконы, продвигалась священная процессия митрофорных аббатов, приоров, настоятелей, монахов и братьев нищенствующих орденов, монахи Венедикта Нурсийского, картузианцы и камальдулы, цистерцианцы и оливитанцы, ротарианцы и валломбразанцы, братья-августинцы, бригитинцы, премонстранцы, сервиты, тринитарии и дети святого Петра Ноланского, и шли также с горы Кармель дочери и сыны пророка Илии, ведомые Альбертом епископом и Терезой Авильской, обутые, равно как и босые, и братья бурые и серые, и сыны бедняка Франциска, капуцины, кордильеры, Минимы и обсерванты, и дочери Клары, и сыны Доминика, братья-проповедники, и сыны Винсента, и монахи святого Волстона, и Игнатия Чада, и сообщество христианских братьев, ведомых преподобным Эдмундом Игнатием Райсом. За ними же шествовали все святые и мученики, девы и исповедники, святой Кирик и святой Исидор Землепашец, и святой Яков, брат Господень, и святой Фока Синопский, и святой Юлиан Странноприимец, и святой Феликс Канталийский, и святой Симеон Столпник, и святой Стефан Первомученик, и святой Иоанн Божий, и святой Феррол, и святой Лигард, и святой Феодот, и святой Вульмар, и святой Ричард, и святой Винсент де Поль, и святой Мартин Истоди, и святой Мартин Турский, и святой Альфред, и святой Иосиф, и святой Дионисий, и святой Корнилий, и святой Леопольд, и святой Бернард, и святой Терентий, и святой Эдуард, и святой Оун Кауникулус, Собачонок, и святой Аноним, и святой Эпоним, и святой Псевдоним, и святой Амоним, и святой Пароним, и святой Синоним, и святой Лаврентий Отул, и святой Яков Динглский, и Компостельский, и святой Колумб Циллий, и святой Колумба, и святой Целестин, и святой Колман, и святой Кевин, и святой Брэндон, и святой Фригидиан, и святой Сеннон, и святой Фахтна, и святой Колумбан, и святой Гэл, и святой Ферси, и святой Финтон, и святой Фиакр, и святой Иоанн Непомук, и святой Фома Аквинский, и святой Ив Бретонский, и святой Мичен, и святой Герман Иосиф, и 3 святых покровителя отроков, святой Алоизий Гонзага, и святой Станислав Костка, и святой Иоанн Берхманс, и святые Гервасий, Сервасий и Бонифаций, и святой Брайт, и святой Киран, и святой Каниций Келкинийский, и святой Орлат Туамский, и святой Финбар, и святой Паппин Балимунский, и брат Алоизий Миротворец, и брат Людовик Ротоборец, и святая Роза Лимская, и Роза Витербская, и святая Марта Вифанийская, и святая Мария Египетская, и святая Лукия, и святая Бригитта, и святая Тракта, и святая Димпна, и святая Ита, и святая Мэрион Гибралтарская, и блаженная сестра Тереза, младенца Иисуса, и святая Варвара, и святая Схоластика, и святая Урсула с 11 тысячами дев. И шествовали все они, осененные нимбами, венцами и славами, неся пальмовые ветви, арфы, мечи, венки и заливы, в ризах, на коих вытканы были священные символы их служения, чернильницы, стрелы, хлебы, кувшины, оковы, топоры, древа, мосты, младенцы в купели, раковины, сумы, ножницы, ключи, драконы, лилии, картечь, бороды, боровы, светильники, кузнечные мехи, пчелиные ульи, суповые ложки, звезды, змеи, наковальни, баночки с вазелином, колокольчики, костыли, хирургические щипцы, оленьи рога, резиновые сапоги, ястребы, жернова, глаза на блюде, восковые свечи, крапила, единороги. И покуда свершали они свой путь мимо колонны Нельсона и по Генри-стрит, Мэри-стрит, Кейпл-стрит, Малый Бриттон-стрит, распевая входной антифон на Эпифания Домини, Богоявление, что начинается с «Восстань, светись», и затем наисладчайший антифон степенный, все гласящие из Савы придут. Творили они многоразличные чудеса, изгоняя бесов, воскрешая усопших, совершая умножение рыб, исцеляя расслабленных и слепых, обнаруживая всякого рода утерянные предметы, толкуя, а равно исполняя Писание, благословляя и пророчествуя. И заключал шествие под златотканым пологом преподобный отец О'Флинн, ему же сопутствовали Малахия и Патрик. А когда святые отцы достигли назначенного места, дома Бернарда Кирнана и Ко, с ограниченной ответственностью Малая Бриттон-стрит 8, 9 и 10, оптовая торговля бакалейным товаром, винами и коньяками, с патентом на продажу пива, вина и крепких напитков распивочно, священник благословил дом и окадил окна его и переплеты окон и своды, и перемычки сводов, и выступы, и капители, и фронтоны, и карнизы, и зубчатые арки, и шпили, и куполы, и окропил сочленение он их святой водой, и вознес молитву, дабы Господь благословил дом сей, как благословил он дом Авраама, Исаака и Иакова, и не спас ангел вето свое, дабы обитали в нем». И вошед благословил яство и питья, и весь сон блаженных вторил его молитвам на латыни, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю, Господь с вами и с духом твоим. И возложил он руки на блаженных, и возблагодарил, и молился, и все они с ним так молились, Боже, чьим словом освящается все, не спошли благословение Твое на сие сотворенное Тобою. Даруй, дабы всякий, кто, возблагодарив Тебя, употребит его согласно закону Твоему и воле Твоей, призыванием святого Твоего имени сподобился бы с Твоею помощью телесного здравия и наставления души через Христа Господа нашего. «Мы все такого же мнения», — говорит Джек. «Долгих вам лет, Лэмберт», — говорит этот Крофтон или Кроуфорд. «Не против», — отвечает Нед, поднимая стаканчик виски. «Пилось бы да елось». Я поглядываю по сторонам, не придет ли кому-нибудь счастливая мысль, и тут проклятие опять он является, с таким видом, как будто спешил со всех ног. «А я, — говорит, — только что был в суде, вас искал. Надеюсь, я не...» «Нет-нет», — отвечает Мартин, — «мы готовы». «В суде, — говоришь? А ну в глаза посмотри, небось от золота все карманы отвисли, крохобор хренов недоделок. Хоть по одной-то поставил бы. Куда, черта с два тебе, вот они вам, жиды». «Один профит знают, нюх, как у крысы в нужнике. 100 на 5. «Никому не рассказывай», — говорит гражданин. «Прошу прощения», — Блум ему. «Пойдемте, пойдемте», — торопит Мартин, видя, что пахнет жареным. «Пора двигаться». «Никому не рассказывай», — гражданин повторяет и аж рычит от полноты чувства. «Держи в секрете». Псина тут просыпается и тоже издает рык. «Ну, мы пошли, пока», — Мартин говорит. И поживее их выталкивает наружу Джека Пауэра и Крофтона, или как бишь его... и этого между ними посередке, а тот все прикидывается, будто ему невдомек, из-за чего сэр-бор, и все они залезают в свой хренов кэб. «Пошел», — говорит Мартин кучеру. Гривой своей тряхнул дельфин белоснежный, и кормчий, встав на золоченый корме, направил вздувшийся парус по ветру. Стремительно полетела ладья на всех парусах, уставив спинакер по штирборту. Прекрасные нимфы всплывали во множестве по бакборту и по штирборту, и, приближаясь к благородной ладье, смыкались с нею сияющие очертания, как делает хитроумный мастер-колесник, прилаживая вокруг оси колеса равноотстоящие лучи, братья один другому, и, огибая их ободом и быстроту, сообщая стопам мужей, спешат ли они на грозную сечу или состязаются ради улыбки прекрасных дам. И так, приплывая, располагались они, нимфы благосклонные, бессмертные сестры, и смеялись, резвясь в клубах белопенных, и резво взрезала волны ладья. Но тут не успел я приземлить кружку на стол, как вижу, гражданин подымается и прет, шатаясь к дверям, сопя, раздувшись, как от водянки, и изрыгает на того по-ирландски проклятие Кромвеля и большую анафему, и все трехэтажные приветствия, плюется кругом, как бешеный, а малыш Олф и Джо на нем повисли пиявками, пробуют удержать. «Пустите меня!» — ревет. И я не я буду, он таки дополз до дверей, они его с боков держат, а он вдруг как заорет во всю глотку: «Тройное ура Израилю!» «Сиди уж ты, Христа ради, на тихой стороне жопы, не делай из себя посмешище всему городу. Ей-ей всегда найдется кретин, который из-за куриного дерьма готов лезть в пузырь. Загадят тебе всю лавочку, пиво пить не захочешь». А там у дверей уж все оборванцы и потаскухи с целого Дублина. Мартин дергает кучера, погоняй, гражданин все орет. Джо с Олфом унимают его, а тот уже из кэба опять понес свою лекцию про евреев. Зеваки его подзуживают, толкай речугу. Джек Пауэр тянет за рукав, чтоб язык придержал. Один из ротозеев кривой на глазу повязка горланит, если б вдруг на луну влез жид. А какая-то шлюха вопит: «Эй, кавалер, у тебя ширинка расстегнута, кавалер!» А тот вещает из кэба: «Мендельсон был евреем, и Карл Маркс, и Меркаданте, и Спиноза. Спаситель был еврей, и отец его был еврей, ваш же Бог». «У него не было отца», — Мартин говорит. «Все, хватит, поехали». «Чей Бог?» — гражданин спрашивает. «Ну так дядюшка его был еврей, тот свое. Ваш Бог был еврей, Христос был еврей, как я». Гражданин при этих словах заныривает обратно в бар. «Клянусь Богом, — рычит, — я этому жидку вышибу мозги за то, что треплет святое имя. Клянусь Богом, я ему устрою распятие. Где там была эта жестянка из-под печенья?» «Стой, стой! — кричит Джо. — Широкое представительное общество, где были тысячи друзей и знакомых из Дублина и окрестностей, собралось, чтобы проститься с Надья Шагашем, Урамом Липоти Вирагом, 130 лет пастух. Ваше Высочество, милостивый государь Леопольд Цветок, бывшим сотрудником господ Александр Том и Ко, печатников Его Величества, по случаю отъезда его в дальний край, в Сажар Минч Борью Гуляш Дугулаш, 130 лет пастух остановка, долина журчащих вод. Прощальная церемония, проходившая с большим оживлением, была отмечена теплотой и сердечностью. Свиток древнего ирландского пергамента, украшенный миниатюрами работы ирландских мастеров, был преподнесен именитому феноменологу от лица значительной части собравшихся, купно также и с другим даром, серебряным ларцом, искусные украшения которого, выполненные в стиле древних кельтских орнаментов, делают высшую честь создателям этого шедевра, господам Джекоб, сделанный Джекоб. Отъезжавшего гостя приветствовали дружной овацией, и многие из собравшихся не могли сдержать слез, когда оркестр из наших лучших волынщиков заиграл знакомое и родное «Вернись, Верин», за исполнением чего сразу последовал ракоцый марш. Костры, а также бочки с дегтем были зажжены в честь события повсюду вдоль линии побережья всех четырех морей, на вершинах холма Хоуд, горы Трирок и горы Шугарлов, на мысу Брейхед, на горах Морн, Галти и Окс, на пиках Донегола и Сперрина, на горах Неглы Богра, на холмах Коннемары, на горах Макгилликаддерикс, на горах Отти, горе Берна и горе Блум. Под приветственные клики, сотрясший, казалось, сам свод небес и вызвавший ответный хор возгласов со стороны многочисленных единомышленников, усеявших отдаленные холмы Кембрии и Каледонии, исполинский прогулочный корабль медленно отошел от пристани, и вслед ему полетели дары Флоры, прощальные подношения представительниц прекрасного пола, собравшихся на берегу в большом числе. Меж тем, как судно двигалось по реке, в сопровождении целой флотилии барж ему салютовали, приспустив флаги портовое управление и таможня, примеру которых вскоре последовали электростанция на Голубятне и маяк Пулбек. «До свидания, дорогой друг, до свидания. Он уехал, похитив наши сердца». Ей-ей, его сам черт не остановил бы, пока он не загробастал эту треклятую жестянку и с ней обратно. Малыш Олф виснет сзади на нем, он орет, как свинья резаная, спектакль почище, чем в Королевском театре. «А ну, где он? Сейчас прикончу!» Нед и Джи-Джи покатываются от хохота. «Потеха, говорю. Дайте-ка я поспею хоть к занавесу». Но тут, на счастье, кучер развернул, наконец, свою колымагу и давай нахлестывать. «Эй, эй, гражданин!» — говорит Джо, — «постой!» «Куда там?» — он руку уже заносит и со всего размаху шарах! Спасибо, что ему солнце било в глаза, а то бы наповал уложил. Засветил так примерно до графства Лонгфорд. Кобыла со страху рванула, паршивый кобыздох кинулся за кэбом, как бешеный. Народ кругом хохочет, вопит, а проклятая жестянка прыгает с грохотом по мостовой. Катастрофа была мгновенной и ужасающей по своим последствиям. Обсерватория в Дансинке зарегистрировала общим счетом 11 толчков, каждый из них силой в 5 баллов по шкале Меркалли. И сейсмических потрясений подобной силы не было отмечено на нашем острове с 1534 года, даты восстания Шелкового Томаса. По всей видимости, эпицентр находился в той части столицы, которая охватывает квартал Инкуэй и приход Святого Мичена, занимая площадь 41 акр, 2 руда и 1 квадратный перч. Роскошные резиденции, расположенные в окрестности Дворца Правосудия, все были разрушены, а сам благородный чертог, где в момент катастрофы происходили важные юридические дебаты, превратился буквально в груду развалин, под коими, как можно опасаться, все находившиеся в здании оказались погребены заживо. Как яствует из свидетельств очевидцев, сейсмические волны сопровождались также сильнейшими атмосферными возмущениями, носившими характер циклона. Головной убор, принадлежавший, как было позднее установлено, достопочтенному секретарю Королевского и Мирового суда мистеру Джорджу Фоттреллу, а также шелковый зонтик с золотой рукоятью, на который нанесены были инициалы, герб и номер дома высокоученого и глубоко уважаемого сэра Фредерика Фолкинера, главного судьи Дублина и председателя квартальных сессий, были обнаружены поисковыми партиями в отдельных пунктах нашего острова, а именно первый из названных предметов на третьей базальтовой колонне проспекта Гигантов, второй же погребенный на глубине 1 фута и 3 дюймов на прибрежной песчаной полосе бухты Хоулопен у древних скал мыса Кинсейл. По свидетельствам других очевидцев, одновременно можно было наблюдать, как неизвестное тело необычайно крупных размеров, раскаленное до бела, с невероятной скоростью пронеслось в атмосфере, описав сложную траекторию, пролегавшую в направлении запад-юго-запад. Выражения соболезнования и сочувствия поступали ежечасно со всех концов мира, и его святейшество Папа милостиво и благосклонно повелел, дабы во всех кафедральных соборах всех епархий, находящихся в юрисдикции Святого Престола, была бы единовременно совершена служителями особая заупокойная месса в повиновение душ верных сынов Церкви, ушедших от нас столь неожиданным образом. Спасательные работы, расчистка руин, удаление человеческих останков и прочее доверены фирме «Майкл Мид и сын», «Большая Брансвик-стрит 159» и фирме «Т. и К. Мартин Норс Волл 77, 78, 79 и 80». В помощь которым отряжены солдаты и офицер полка легких пехотинцев герцога Корнуоллского под общим командованием его королевского высочества, контр-адмирала высокочтимого сэра Геркулеса Ганнибала Хабеаса Корпуса Андерсона, кавалера ордена Подвязки, ордена Святого Патрика, рыцаря ордена Храмовников, тайного советника, кавалера ордена Бань, члена парламента, мирового судьи, бакалавра медицины, кавалера ордена за безупречную службу, педераста, мастера листья охоты, ментора братства ирландских журналистов или моя благородная ирландская жопа, бакалавр права, доктор музыки, посетитель благотворительного общества, почетный доктор колледжа Тринити, Дублин, почетный доктор Королевского Ирландского университета, почетный доктор Королевского колледжа ирландских врачей и почетный доктор Королевского колледжа ирландских хирургов. Такого вы отродясь не видали и не увидите. Ей-ей, если бы этот лотерейный билет выпал ему по кумполу, уж он бы запомнил золотой кубок, а гроб жизни запомнил, но только убей бог, гражданина упекли бы тогда за оскорбление действием, а Джоза соучастие и подстрекательство. Кучер спас ему жизнь тем, что понесся вскачь. Это истинный факт, как то, что Моисея Бог сотворил. Скажете, нет, убей, Бог спас. И вдогонку, как из ушата, густая ругань. Угробил я его или как, спрашивает, и как заорет своему пшивому псу. Ату его, ату, Гарри, ату, милок. И что напоследок видим? Это Кэб заворачивает за угол. Он там со своей овечьей башкой все разглагольствует, да машет руками. А сукин сын несется догонку во всю прыть, уши назад, готов разодрать его на кусочки. 100 на 5. Ну, тут уж он заплатил за свое сполна, могу побожиться. И се не зашло сияние велие на них, и узрели они колесницу, и он стоял в той колеснице и возносился на небо. И узрели они его в колеснице, облаченного в сияние славы, одежда же его, как солнце прекрасного, как луна и грозного, и в трепете не дерзали поднять глаза на него, и все глаз с небес глаголящий «Илия, Илия», и он отвечал воплем велием «Авва, Адонай», и узрели они его, и даже и самого его, Бен-Блума Илию, посреди сонмов ангельских, возносящегося к сиянию славы под углом 45 градусов над пивной Донаху на Малый Грин-стрит, как ком навоза с лопатой. Глава 13. Летний вечер уже начинал окутывать мир своей таинственной поволокой. Солнце клонилось к западу, и последние лучи, увы, столь быстротечного дня, нежно медлили на прощанье, лаская гладь моря и песчаного пляжа, и гордый выступ старого Хоута, верный и вечно стерегущего воды залива, и скалы вдоль берега Сэнди-Маунта, затянутые морской тиной, и, наконец, что всего важнее, скромную церковку, откуда в вечерней тишине плыли звуки молитв, обращенных к той, которая чистым своим сиянием, как вечный маяк, светит людским сердцам, носимым по житейскому морю, к Марии, звезде моей». Звезде морей. Три девушки, три подруги сидели на прибрежных скалах, наслаждаясь чудесным вечером и морским ветерком, несущим приятную, еще не холодящую свежесть. Уж сколько раз забирались они сюда, в свое излюбленное местечко, чтобы уютно потолковать под плеск искрящихся волн и обсудить разные девичьи дела. Сисси Кефри и Эдди Бордмен с младенцем в колясочке, а также Томми и Джеки Кефри, два кудрявых мальчугана в матросках и матросских шапочках, на которых было написано одно и то же название — «Корабль Его Величества Белл-Айл», ибо Томми и Джеки Кефри были близнецы, каких-нибудь 4 лет от роду, большие шалуны и озорники, но при всем том очень милые и забавные мальчуганы с живыми веселыми мордашками. Они возились в песке со своими лопатками и ведерками, строили башни, как все детишки, играли в большой разноцветный мячик, и счастью их не было границ. Эдди Бордмен, между тем, укачивала в колясочке пухлощекого малыша, и юный джентльмен блаженно посапывал. Ему было всего 11 месяцев и 9 дней, совсем еще ползунок, но он уже понемножку лепетал первые подобия слов. Сисси Кефри наклонилась над ним, чтобы пощекотать складочки на его пухленьком животике и крохотную ямочку на подбородке. «А ну-ка, детка!» — улыбнулась она ему. «Скажи громко-громко, дайте мне водички!» И он лепетал за ней. «Ати-ати-ди-ди!» Сисси Кефри нежно потормошила малютку, потому что она обожала детишек, терпеливее всех возилась с захворавшими крошками, и ни за что на свете нельзя было заставить Томми Кефри принять касторку, если кто-то вместо Сиси попробует его взять за носик и посулить ему лакомую горбушку черного хлеба с патокой. Эта девушка так умела уговаривать. Но можно ручаться, малютка Бордман и вправду был очень мил, сущий херувимчик в слюнявчике. А Сиси Кефри была вовсе не из породы спесивых красоток, вроде Флоры Макфлимси. Получив от природы в дар золотое сердце, большие цыганские глаза с вечной смешинкой в них и губки, подобные спелым вишням, она неудержимо привлекала к себе. И Эдди Бордман вместе с нею смеялась лепету своего крошечного братишки. Но тут юный Томми и юный Джеки устроили между собой легкую перепалку. Мальчишки всегда мальчишки, и наши близнецы нисколько не были исключением из этого бесспорного правила. Яблоком раздора явилась песочная крепость, которую выстроил юный Джеки, а юный Томми, полагая, что лучший враг хорошего, стремился внести в нее архитектурные усовершенствования в виде большого входа, такого, как в башне Мартелло. Томми был упорен, однако и Джеки был волевой натурой, и верный старому изречению, что для каждого маленького ирландца его дом — его крепость, он ринулся на презренного соперника с таким пылом, что незадачливый узурпатор был вмиг повержен, а с ним как-то не печально и сам предмет спора — крепость. Нужно ли говорить, что вопли побежденного Томми достигли бдительного слуха подруг? «Томми, ну-ка, поди сюда!» — строго окликнула его сестра. «Скорей, скорей!» «А ты, Джеки, как не стыдно? Зачем ты его повалил на грязный песок, бедняжку? Вот погоди, я тебя всыплю за это». Юный Томми с глазами полными слез явился на ее зов, потому что слово старшей сестры было законом для близнецов. После пережитого злоключения он был в плачевном виде. Матроска и штанишки были у него сплошь в песке, но Сиси издавна владела искусством справляться с маленькими житейскими неприятностями, и уже через миг на его ладном костюмчике не осталось ни единой песчинки. Однако в голубых глазах еще стояли большие слезы, готовые излиться наружу, и поэтому она крепко поцеловала его, чтобы бобо прошло, и погрозила пальцем нехорошему Джеки. И сказала, что она еще задаст ему, и негодующе на него посмотрела. «Противный озорник Джеки!» — воскликнула она. Потом привлекла к себе маленького моряка и доверительно тихонько спросила: «А ты у нас кто? Ты у нас, детка, конфетка? Скажи-ка нам, — вмешалась тут Эдди Бордман, — а кого ты больше всех любишь? Ты Сиси любишь больше всех?» «Не, — протянул хныча Томми. — Тогда, значит, Эдди? — спросила Сиси. — Не, — тянул Томми. — А я знаю, — сказала Эдди без особого ликования, и ее близорукие глаза бросили хитрый взгляд. — Знаю, кого Томми больше всех любит. Он Герти любит. — Не, — тянул Томми, явно готовясь зареветь. Но Сиси быстрым материнским чутьем живо угадала, что тут неладно, и шепнула Эдди, чтобы та отвела его за колясочку, где джентльмен не увидит, и присмотрела, чтобы он не замочил свои новые желтые башмачки. Но кто же такая Герти? Герти Макдауэлл сидела невдалеке от своих подруг, задумавшись и глядя куда-то вдаль. Самому пылкому воображению было бы не под силу нарисовать более прелестный образ ирландской девушки. Все знакомые в один голос объявляли ее красавицей, хотя и замечали порой, что она пошла больше в Гилтропов, чем в Макдауэллов. У нее была изящная тоненькая фигурка, даже, пожалуй, хрупкая, хотя таблетки с железом, которые она начала принимать, весьма помогали ей, в отличие от пилюль вдовы Велч, уменьшая те истечения, что раньше случались у нее, и снимая чувство разбитости. Восковая бледность ее лица, обладавшего чистотой у слоновой кости, была почти неземной, однако губки в своем античном совершенстве заставляли вспомнить розовый бутон и лук Купидона. Ее руки с тонкими пальцами были словно из мрамора, пронизанного голубыми жилками и такой белизны, какую только могли доставить лимонный сок и крем королевы. Хотя это была злейшая выдумка, будто бы она надевала на ночь лайковые перчатки и мыла в молоке ноги. Однажды Берта Саппл наговорила это про нее Эдди Бордман, но она просто сочинила, потому что в то время была с Герти на ножах. Конечно, и у наших подружек иногда случались маленькие размолвки, как у всех смертных. И еще она ей сказала, чтобы та ни за что на свете не проговорилась, кто ей рассказал, а иначе она всю жизнь не будет с ней разговаривать. Нет уж, каждому по заслугам. У Герти была врожденная утонченность, некая томная надменность, даже нечто царственное, в том не оставляли сомнений изящные линии ее рук и ножка с высоким подъемом. Если бы только ей выпал благой удел родиться в знатной семье и получить тонкое воспитание, Герти Макдауэлл без труда могла бы сравняться с любовью из самых блестящих дам всей страны и увидеть себя в роскошном уборе с диадемой на лбу, и сонмы высокородных поклонников ревниво оспаривали бы честь оказаться у ее ног. Может статься именно это, возможно, и несбывшаяся любовь, и была бы тому причиной, что ее нежные черты порой обретали какое-то напряженное выражение, исполненное тайного смысла. Ее дивные глаза туманились странной грустью, перед обаянием которой никто не мог устоять. Откуда их колдовская сила у женских глаз? У Герти они светились лазурнейшей ирландской лазурью, оттеняясь лучистыми ресницами и темными выразительными бровями. Однако некогда эти брови не были столь обольстительно шелковисты. «Это мадам Вера Верайти, истина, со страниц своего уголка красоты в новостях принцессы, впервые дала ей совет попробовать краску для бровей, придающую вашему взгляду то загадочное выражение, что так нас чарует у цариц моды». И Герти, приняв совет, никогда не сожалела об этом. Потом там еще было научное средство, как перестать краснеть. И каждая может стать высокой, увеличьте ваш рост и ваше лицо прекрасно, но как же носик? Последнее пригодилось бы миссис Дигнам, у той просто кнопка. Но главную славой Герти были ее роскошные волосы, темно-каштановые, слегка вьющиеся от природы. Она подрезала их как раз в это утро по случаю новолуния, и они мириадами блестящих завитков обрамляли ее хорошенькую головку. Она подрезала заодно и ногти, это в четверг, к богатству. И сейчас, когда от слов Эдди ее щеки зажглись румянцем, легким и нежным, как лепестки роз, она была столь прелестна в своей милой девичьей застенчивости, что можно смело ручаться, во всей богохранимой стране Ирландии ей бы не нашлось равной. Одно мгновение она еще сидела молча, грустно опустив взор. Она собиралась ответить, но что-то удержало слова, готовые сорваться с уст. Ее тянуло заговорить, однако достоинство ей подсказывало хранить молчание. Хорошенькие губки слегка надулись, но она тут же подняла глаза и рассмеялась веселым смехом, свежим, как юное утро мая. Она отлично знала, уж кому знать, почему эта косоглазая Эдди сказала так. Потому что он с виду охладел к ней, хотя на самом деле это было как мило и броняться. Как это всегда бывает, кое-кто себе места не находил, что парень с Лондон-Бридж-Роуд, у которого велосипед, постоянно разъезжает у Герти под окнами. Но просто сейчас отец велел ему сидеть дома по вечерам и как следует заниматься, чтобы заработать награду на экзаменах. А потом, после школы, он хотел поступать в колледж Тринити, учиться на доктора, как и его брат Уайли, У.И. Уайли, который выступал на университетских велогонках. Быть может, его не очень-то занимало, что она чувствует, и он даже не подозревал, какая пустота и боль охватывала порой ее сердце, пронзая его до глубины. Но он был еще совсем юн, и, как знать, со временем мог бы научиться ее любить. Он был из протестантской семьи, а Герти, конечно, знала, кто шел первым, а за ним Пресвятая Дева и дальше Святой Иосиф. Но у него была эффектная внешность, это бесспорно, красивый правильный нос, и потом он был настоящим джентльменом во всем, до самых кончиков ногтей. Уже форма головы выдавала что-то незаурядное. Она всегда отличила бы. И особенно заметно сзади, когда он без шапки, и потом он так ловко, не держась за руль, разворачивал свой велосипед у фонарного столба. И его дорогие сигареты так хорошо пахли, и еще они очень подходили друг другу по росту. И вот потому Эдди Бордман и думала, что она такая умная, потому что перед ее жалким садиком он что-то не собирался разъезжать. Одета была Герти просто, но с безошибочным вкусом, каким владеют верные слуги ее величества моды, потому что у нее было такое чувство, как будто есть крохотный шанс сегодня встретить его. Изящная блузка цвета электрик, которую она сама покрасила лучшей патентованной краской, когда дамский иллюстрированный предсказал, что электрик скоро войдет в моду. с эффектным узким вырезом до ложбинки и с кармашком для платка, но платок портил бы линию, и Герти всегда там держала ватку, надушенную своими любимыми духами. И темно-голубая расклешенная юбка длиною 3/4 чудесно обрисовывали ее гибкую, грациозную фигурку. На ней была примиленькая, кокетливая шляпка из черной соломки крупного плетения, контрастно окаймленная понизу синей и канареечной синелью, а сбоку украшенная шелковым бантиком тех же цветов. За этим сочетанием синели она охотилась в прошлый вторник целых полдня, пока, наконец, не нашла на летней распродаже у Клери в точности то, что нужно. Шнур успел в магазине чуточку залосниться, но на вид совершенно незаметно, по 2 шиллинга 1 пенс за локоть. Потом она это все приладила своими руками, и сколько радости было, когда она впервые примерила ее и улыбнулась прелестному отражению, которое увидела в зеркальце. И, натягивая ее на большую кружку, чтобы не потеряла формы, она уже твердо знала, что скоро некоторым знакомым придется сбавить свой гонор. Ее туфельки были последней новинкой моды. Эдди Борман страшно гордилась, что у нее совсем пти, но такой ножки, как у Герти, 33-го у нее не было и не будет, сколько свет простоит. С носками из натуральной кожи и с единственной очень эффектной пряжкой на высоком изогнутом подъеме. Ее юбка открывала точеные щиколотки безупречной формы, а стройные икры, обтянутые тонким чулком с уплотненной пяткой и широкими отворотами для подвязок, виднелись ровно настолько, насколько следует. Что же до белья, то о нем Герти заботилась больше всего. И у кого из тех, кому ведомы трепетные надежды и опасения нежных 17 лет, хотя своим 17 Герти уже сказала «прости», достанет жестокосердие ее упрекнуть в этом. У нее были 4 фасонных гарнитуры с дивной кружевной отделкой, каждый из 3 предметов плюс ночная сорочка. И причем ленточки у всех разного цвета — розового, голубого, сиреневого и салатного. И когда получала из прачечной, она всегда их сама просушивала и подсинивала, и гладила. У нее такой был кирпичик, на чем ставить утюг, потому что этим прачкам она нисколько не доверяла, насмотревшись, как они портят вещи. Она надела голубое на счастье, надеясь наперекор всему. Это был ее цвет, и еще это счастливый цвет для невесты, если на ней есть что-нибудь голубое, потому что когда она надела в тот день зеленое, то вышло к несчастью, потому что отец засадил его дома заниматься ради этой награды, и потому что она подумала, может быть, сегодня он все-таки выйдет, потому что когда она одевалась утром, она чуть было не надела эти старенькие наизнанку, а это как раз к счастью и к встрече любящих. Если ты это наденешь наизнанку, или если вдруг ленточки там развяжутся, значит, он про тебя подумал, только чтобы день был не пятница. И однако, это напряженное выражение лица, как будто тайная грусть неотступно гложет его. Вся ее душа видна у нее в глазах, и, кажется, она бы отдала все на свете, чтобы очутиться сейчас одной в укромной тишине своей комнатки и, давши волю слезам, не сдерживая томящих чувств, выплакаться как следует, но только, конечно, не чересчур, потому что она училась перед зеркалом, как плакать красиво. И зеркальце сказало: «О, Герти, ты мила». Гаснущий отблеск дня освещает ее лицо, невыразимо печальное и задумчивое. Напрасно томится Герти Макдауэлл. Да, она с самого начала знала, что ее мечтам о замужестве не суждено сбыться и не трезвонить колоколам на свадьбе миссис Регги Вайли, колледж Тринити Дублин, потому что миссис Вайли будет та, на ком женится старший брат. И в светской хронике не появится строком о том, что миссис Гертруда Вайли была в эффектном туалете серых тонов с роскошной меховой отделкой из голубого песца. Он слишком молод, чтобы понять. Едва ли он способен верить в любовь, это удел женщины. В тот давний вечер на празднике у сторов, он еще тогда ходил в коротких штанишках, когда они оказались одни, он воровато обнял ее за талию, и она вся побелела, как мел. Изменившимся, странно охрипшим голосом он назвал ее малышкой и торопливо, еле скользнув губами, поцеловал ее первый поцелуй. Но это получилось один только кончик носа, и тут же он заспешил из комнаты, бормоча что-то насчет закусок. Какой-то взбалмошный. Сила характера никогда не была сильной стороной Регги Уайли, а тот, кто сумел бы покорить и увлечь Герти Макдауэлл, уж, конечно, должен быть настоящим мужчиной. Но только ждать, постоянно ждать, пока на тебя обратят внимание, а тут как раз високосный год, который не успеешь оглянуться, пройдет, нет ее идеал возлюбленного, не прекрасный принц, приносящий к ее ногам дивный и редкостный дар своей любви. Скорее, это закаленный мужчина, невозмутимый и сильный, которому не посчастливилось встретить свой идеал. Может быть, у него на висках уже блестит седина, и он бы понял ее, надежно укрыл бы ее в своих объятиях, привлек бы ее к себе со всей силой своей глубоко страстной натуры и прильнул бы к ее устам долгим нескончаемым поцелуем. Это было бы что-то райское. Вот о ком затаенно мечтает она в этот летний задумчивый вечер. Всем сердцем своим она жаждет стать его единственной, его нареченной невестой в бедности и в богатстве, в немощах и в здоровье, покуда смерть не разлучит нас и да будет впредь посему. И пока Эдди Бордман возилась за колясочкой с маленьким Томми, она как раз думала о том, придет ли завтрашний день, когда она сможет назвать себя его будущей женушкой. Вот уж тогда пускай они судачат про нее хоть до одури, и Берта Сапла, и Эдди, которая такая злючка потому, что ей в ноябре стукнет уже 22 года. Она бы заботилась о нем, создала бы ему все немыслимые удобства, потому что Герти, не обделенная женской мудростью, хорошо понимала, что всякий мужчина любит у себя в доме уют. Ее оладьи, доведенные до золотисто-коричневого цвета, и пудинг королевы Анны, хранящий вкус и аромат свежих сливок, всегда вызывали шумные похвалы, потому что у нее была легкая рука зажигать огонь. Значит, засыпаешь тонкую муку с сухими дрожжами и помешиваешь все время в одном направлении. Потом молоко и сахар, и хорошо взбитые белки. Хотя, когда доходило до еды, она не любила, стеснялась при людях и думала, как жаль, что нельзя питаться чем-нибудь таким поэтическим, фиалками или розами. И она бы чудно обставила их гостиную, там были бы всякие картины, гравюры и фотографии Гарри Оуна, собачки, дедушки Гилтропа. Она почти была как человек, казалось, вот-вот заговорит, и на стульях покрышки из узорной набойки и серебряный тостер, какие бывают в богатых домах, она видела такое на распродаже у Клери. Он будет высок и широкоплечий, она всегда мечтала, чтобы муж был высокий, с белозубой улыбкой, под красиво подстриженными усами, они поедут на континент, чтобы там провести свой медовый месяц, 3 упоительные недели, а потом, когда они устроят себе уютное гнездышко, такой маленький, миленький домик, то каждое утро будут завтракать вместе, это будет простой, но безупречно сервированный завтрак, только на 2 их персоны, больше ни для кого, и, уходя на службу, он крепко обнимет свою милую женушку и на минутку глянет в самую глубину ее глаз». Эдди Бордман спросила у Томми Кефри, все ли он сделал. Он сказал «да», тогда она застегнула ему штанишки и сказала, чтобы он бежал играть с Джейки. Только пусть они оба будут теперь хорошие и не ссорятся. Но Томми сказал, что он хочет мячик. А Эдди ответила «нельзя, с мячиком играет малютка. И если у него забрать, начнется сразу концерт». Но Томми сказал «нет, это его мячик, и он хочет свой мячик». И топнул ножкой. «Нет, вы подумайте, ну и характер». Да, он уже был мужчиной, этот маленький Томми, едва выйдя из пеленок. Страница 274, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.